если он все же выживет. И вообще, если у него будущее, сколько он может прожить и ценою каких страданий. Его руки касались того, чему отказывалось верить сознание. Выросты, узлы, изуродованная грудная клетка, свидетельствующая о недоразвитии легких. Спина, отметил он машинально, покрыта густыми черными волосами, даже шерстью, густой, как у козленка. «Это скорее животное, чем человек», — подумал доктор. Туловище уже полностью освободилось, уже видно было, что это мальчик. Половые органы были совершенно обычными, без каких-либо уродств. Единственная нормальная часть тела, и это казалось ненормальным. Кто-то за его спиной говорил о девушке. Она сирота, принадлежала бедняжка какому-то славянскому национальному меньшинству. Теперь после разделения Польши уже и не разобраться, к какому. Шаль нашла ее в Данциге, побирающейся на улице, и сжалилась над ней. Она уже 3 года работала в борделе, даже скопила немного деньжат. Все хотела вернуться в свою деревню. А отец, кто знает, офицер какой-нибудь. Им нравилась ее покорность. Но Гёц ничего этого не слышал, не заметил даже, что они говорят о девушке в прошедшем времени. Он работал как в лихорадке. «Ноги», — констатировал он с облегчением, — «развиты лучше, чем руки. Ноги карлика. Но если он выживет, он сможет на них ходить». Он поднял ребенка и похлопал его по покрытому шерстью задику, в надежде, что тот закричит, что хоть какой-то звук вырвется из этого жуткого отверстия, служившего одновременно носом, ртом, глоткой и гортанью. Отверстие, видение которого будет преследовать доктора всю жизнь с постоянством, свидетельствующим о глубоком его символическом смысле. Новорожденный как будто бы начал дышать, но не издавал ни звука, ни бульканья, ни крика. Только сейчас обратил он внимание на бормотание собравшихся в комнате девушек. Он положил ребенка рядом с матерью, приложил ухо к ее рту и вслушался. Она не дышала. Он осторожно приложил пальцы к сонной артерии. Ничего. Он повернулся и чуть не наткнулся на стоящего рядом священника. «Слишком поздно», — сказал тот. «Будем надеяться, что Господь примет ее в свою лоно». «Почему не послали за мной раньше?» Доктор сам удивился, прозвучавшей в его голосе злости, вызванной, как он тут же мысленно оправдался, тем, что человек всегда опаздывает к самым важным событиям, что жизнь сознательно рассылает пригласительные билеты на судьбоносные мгновения с некоторой задержкой. Если бы ему сообщили хотя бы на 10 часов раньше, девушка могла бы остаться в живых. Священник с нескрываемым отвращением рассматривал младенца. «Я не могу читать молитву над ней», — сказал он. «И я не могу крестить это, не знаю, как назвать». «Почему нет?» «Вы сами видите, о чем здесь идет речь. Господь Бог не мог так подшутить над своим созданием». Гёц посмотрел на мальчика, заросшая шерстью спина. Невероятно большая голова, не меньше, чем все остальное тело. Он дышал, но глаза были по-прежнему закрыты, словно бы он страшился увидеть ожидающий его мир. «То, что вы видите, доктор, — не что иное, как дьяволово отродье. Это создание не могло быть зачато человеком. Это вообще не человеческое дитя». Священник взял свой саквояж и пошел к дверям.